Глава 12. Когда двери лифта открылись на нужном этаже, Аня достала ключи и направилась к двери. Руслан, обвешанный сумками, покорно застыл рядом с ней. «Уже к себе будешь?» — раздался ехидный голос тети Шуры. Аня вздрогнула и чуть не обронила ключи. «Ты в порядке?» — поинтересовался Руслан. «Руки, что ли, замерзли?» Аня справилась с дверью и пропустила его вперед, а потом обернулась, убедившись, что Руслан скрылся в кухне. Тётя Шура, подперев бок рукой, хитро улыбалась и стояла у своей двери. «Вот знаете же, что я не люблю, когда вы так делаете», — прошептала Аня. «И прекратите уже за мной следить». Тётя Шура, бывшая, конечно же, призраком, сразу как-то поблекла, плечи ее опустились, а улыбка пропала с лица. «А что еще мне прикажешь делать?» Очень тихо, в противовес своей обычной манере общения, спросила она. «У нас не очень-то много развлечений. Может быть, стоит уже задуматься, почему вы тут застряли?» Аня очень давно хотела сказать это, но сдерживала себя. В конечном счете, тетя Шура никогда не причиняла вреда ни ей, ни другим соседям. Умершая на этой лестничной клетке от сердечного приступа, она почему-то застряла в этом мире. О ее истории Ане рассказали соседи, жалуясь на постоянно мигающую лампочку при совершенно исправной проводке. Так что даже статус новостройки не спас Аню от очередного призрака. Ладно, хоть у тети Шуры никогда не хватало сил покинуть лестничную клетку. Пока она на глазах таяла, Аня зашла в квартиру и захлопнула дверь. Замки привычно скрипнули, ручка легла в ладонь, как и сотни раз до этого, но что-то изменилось. Она еще не поняла, что именно, но словно плотину прорвала, и это окрыляло. Карамелька, мурча, встретила хозяйку и тут же вернулась на кухню, где зашуршали пакеты. «Хватит лазить, тут ничего для тебя нет», — воскликнула Аня и осеклась, зайдя туда. Кошка не лазила по пакетам, это Руслан, не зная, куда поставить, топтался с ними в руках на месте. Аня не удержалась и хихикнула. «Давай сюда». «Жалко, ты не ешь сладкое, забрала у тетушек целую половину торта. Правда, долго он у меня не проживет. Ужасно вкусный». Сама не понимая, чего она так оживилась, Аня только сейчас заметила, что Руслан мыслями уже уплыл куда-то далеко, а лицо его при этом стало таким, будто он съел половину лимона за раз. «Ты чего? Что-то случилось?» Волосы у него начали высыхать в тепле квартиры и кудрявиться, конечно, не так сильно, как Анины, но довольно заметно. Взъерошив их еще больше, он сказал: «Слушай, я не хотел тогда тебя обидеть. Ты поэтому мне не отвечаешь?» «Не хотел, не сделал бы», — парировала Аня и сама поразилась, откуда взялась эта резкость. Пытаясь сгладить ее, она спросила: «Так что ты говоришь, нашел? Что-то настолько серьезное, что приехал ради этого в Джукитау?» «Вообще-то нет, у меня тут были дела с документами. Решил заодно заглянуть. Как нога?» «Давно уже прошла». Повисло молчание. Руслану явно было неловко. Жалел, что приехал? А вот Аня почувствовала, как часть бабушкиных эмоций в саду явно передалась ей. Или же это так накрывало от новости о приезде Дениса? Руслан сдался первым. Он прошел вглубь комнаты и уселся за стол, выбрав любимый Анин стул с высокой спинкой. Карамелька, предательница такая, тут же стала вертеться у его ног. «Прости, что-то на меня нашло», — убирая торт на столешницу и потирая виски, наливающиеся болью, сказала Аня. Она принялась хлопотать с чайником и разбором пакетов, словно не замечая того, что Руслан просто не сводил с нее глаз. «Давай забудем, хорошо? Ничего не было, все в порядке». «Так что ты там нашел?» Руслан постепенно оттаивал, переставая быть похожим на ледяную глыбу, словно походный рюкзак с плеч скинул. «Я ездил навестить бабушкину дальнюю родственницу, вроде бы внучка ее тетки», — начал он, пока Аня доставала с верхней полки банку с кофе и турку. Она живет на этой стороне, в деревне Убелярска. Всего лет на 10 моложе бабушки, но такой живчик. Я вспомнил недавно, что в детстве от нее чаще всего и слышал самые интересные истории. Конечно, про пустоместо она ничего не знала, но вспомнила семейную легенду о якобы нашем родоначальнике. Он построил первый каменный дом в селе. На его фундаменте потом отстраивали все последующие наши дома. Когда я был маленький, то любил рассматривать эти камни. «Они до сих пор сохранились?» — удивилась Аня. В Турку полетело чуть больше специй, чем она планировала. Да, последний дом построил мой прадед. Его отняли при коллективизации, но после перестройки отец выкупил дом, как только появилась возможность. Поэтому я так легко нашел документы на землю. С самого основания села моя семья жила на одном месте. И что же тебе рассказали архивы? Наш первый предок не был татарином и вроде как переселился туда из Ахтачинского острога. Поэтому я сделал еще один запрос в архив по поводу списков стрельцов, которым выдали землю при переселении. И там был наш пустомест. Хочешь сказать, что это вовсе не легенда? Руслан кивнул. Я специально сверил твои бумаги со всем, что нашел сам. Это один и тот же человек. Пустомест было прозвищем, а звали его Ануфрий. Аня машинально сняла кофе с огня и растерянно спросила. То есть ты что, не татарин все-таки? «Почему же?» — рассмеялся Руслан, и напряжение окончательно рассеялось. У него было два сына. Старший женился на татарке и принял ислам, хотя село было русское. А младший? Ставя перед ним чашку, опустилась на стул Аня. Ноги совсем перестали ее держать. «А он, похоже, стал твоим предком, и его следов я пока не нашел. В дымке, поднимающемся от чашек между ними, Аня видела какие-то расплывчатые образы. То дом, то собака, то вообще листья ивы, вдруг превратившиеся в чьи-то узкие злые глаза. «Ты в порядке?» — обеспокоенно воскликнул Руслан. Померещилась, отмахнулась она и вздохнула. «Так что, получается, наши семьи на самом деле родственники?» «За столько веков это уже так не назовешь. Многие российские дворяне вели род от хана Едигея, а сколько потомков было и есть у Чингисхана?» Меня больше удивляет, каким же, значит, запоминающимся человеком был пустомест, если о нем сохранили историю до наших дней. Руслан кивнул. Он обратил внимание на кофе и теперь грел руки о чашку. «Знаешь, я и не думал, что смогу забраться так далеко», — поделился он. «Они не были какими-то богатыми людьми, тем более дворянами. Обычные стрельцы, служилые люди, потом государственные крестьяне». Но у меня получилось восстановить всю цепочку до первого известного семье предка. Ты не представляешь, что это для меня значит. Аня ничего не ответила. Ее собственная история семьи еще только начала складываться. Она видела много пробелов и в основной, и в боковых ветках, много загадочных смертей и сломанных судеб. Как, например, некий Порфирий, который даже на свадьбе собственного сына не побывал, за что-то сосланный на поселение в Сибирь. В метрических книгах в те годы писали все, даже такие, казалось бы, позорящие факты. «Мне кажется, не найдешь, если они того не захотят», — между делом сказала Аня, отпивая кофе. Про торт она совсем забыла, сейчас увидев его как в первый раз. «Ты что, веришь во все эти эзотерические штучки?» — улыбнулся Руслан. «Не как обычно, а по-настоящему, широко и открыто». «Ты поверишь, если я скажу, что иногда вижу кое-что», — решилась Аня. В груди сжалось все в комок, но порыв был таким сильным, что она решилась рассказать. «Что?» — казалось, он искренне не понимает. «Например, сны, что потом сбываются. Или кого-то, кто уже умер». Повисло молчание. Такое плотное, что Аня начала задыхаться, тут же пожалев о своей откровенности. В горле запершило, а по спине словно ледяные щупальца проскользнули и ухнули камнями в стопы. «А, окей, если ты в это веришь, то почему бы и нет?» — растерянно отозвался Руслан, но в его взгляде она прочитала удивление, будто он ждал, что сейчас она признается в розыгрыше. «Проехали». Резче, чем планировала, бросила Аня и звякнула чашкой. Горло на минуту отпустило, но теперь появился такой комок, будто она схватила самую жуткую на свете ангину. «Не обижайся, я правда не понимаю таких вещей. Как это может вообще происходить?» От его растерянности ей самой сделалось неловко. А еще обидно прямо до слез, что ее снова приняли за сумасшедшую. Да на что она вообще надеялась? Сглотнув, Аня поморгала, чтобы не расплакаться, и спросила. «Можно я включу историю пустоместа в свой роман? Очень хорошо ляжет на сюжет. Мне как раз не хватало чего-то такого драматичного и древнего». «Похоже, это и твоя история тоже, так что без проблем». С явным облегчением поддержал смену темы Руслан. «Как книга продвигается?» Уже большая часть описана. Работаю над деталями. Легко идет, и мне нравится, что получается. У Ани сложилось впечатление, что он только и ждет повода, чтобы уже уйти. «Будешь еще?» Указывая на опустевшую чашку, спросила она, давая ему выбор. «Да мне пора уже, спасибо». Вскочил, как по команде Руслан, и, поставив чашку в мойку, направился в прихожую. Весь заряд энергии, что накатил на Аню ранее, тут же испарился. Собственный вес притягивал к земле магнитом, так что даже пару шагов из кухни к двери сделать было невероятно сложно. Наблюдая, как Руслан наматывает шарф и поднимает воротник пальто, она ощущала, что начинает мелко дрожать. Боль в висках только усиливалась. «Спасибо за кофе», — перед уходом сказал Руслан и добавил. «Я напишу тебе, если найду что-то еще». Стоило ему скрыться, как Аня начала машинально закрывать замки, поправлять куртки в шкафу и тапочки у стены. Она не сразу заметила слезы, потекшие из глаз обильно и дружно. Будто лавина сошла, обнажая намерзший когда-то лед. «И оно тебе надо было?» — раздался мамин голос, и сквозь реки слез Аня увидела ее напротив. «Я так устала, мамочка, так устала!» И последнее слово на выдохе превратилось в рев. Уткнувшись лицом в ладони, стоя прямо посреди прихожей, Аня рыдала в голос, ощущая, как ее гладит по волосам мама, а вокруг ног вьется обеспокоенная кошка. Лучше бы она и правда молчала, как и всегда. Мама была с ней, пока не прекратилась истерика. Когда Аня, наконец, смогла вдохнуть полной грудью, хоть ее еще и потряхивало, она сказала: «Я пыталась не гневить бабушку, но у меня плохо вышло». Вероника покачала головой. «Я говорила не про нее. Значит, она к тебе еще не приходила, если ты не поняла, о ком речь». Аня удивленно уставилась на маму. «Она? У нее даже имени нет?» «Никогда не называла. Она всегда приходит, когда мы совершаем ошибку и сближаемся с кем-то не тем. Можно я задам тебе еще один вопрос, пока ты не ушла?» Мама напряглась, будто зная, о чем пойдет речь, но кивнула. «Почему ты никогда не рассказывала мне об отце? Тебе было так больно об этом вспоминать?» Если бы призраки умели плакать, из карих маминых глаз покатились бы слезы. Но она только сжалась в комок и стиснула руки. «Я не хотела, чтобы это мешало тебе жить. Даже тетушки не знают, кем он был. Как я могу понять, кто я, не услышав хотя бы его имени?» Мама так тяжело вздохнула, как если бы заходила в ледяную воду. Шажок за шажком, слово за словом. Я никому о нем не рассказывала, потому что это была только наша история. «Он был женат?» — Вероника кивнула. «И он жил в Джакитау?» — снова кивок. «Его звали Дмитрий. Я дала тебе отчество по имени своего отца, чтобы никто не смог догадаться. Мы работали вместе». Слова покатились, как камушки с горы, набирая скорость и уже снося все на своем пути лавиной. Он был старше, я служила в смежном отделе. Сначала сталкивались по работе, потом он стал все чаще искать со мной встречи. Общие вопросы, просьбы помочь с документами, а потом как-то все закрутилось, и появилась ты. «Ты его любила?» — мама кивнула. «А он тебя?» «Я была одной из многих. Только большинство поступали иначе. А я выбрала родить тебя. И нисколько об этом не жалею». Мама потянулась к Ане, словно желая обнять, но в последний момент передумала, просто положив невесомые ладони на ее плечи. «Ты — мое главное чудо и радость в жизни. И я не покину тебя, пока ты не пожелаешь этого». Аня улыбнулась сквозь слезы, застилавшие глаза. А ночью Ане приснился самый странный сон за всю жизнь. В нем она была собой, но наблюдала за происходящим со стороны, будто перемещаясь между телами других людей, вселяясь в них ненадолго. Небольшая деревня вся горела. От дома не было видно солнца, и Аня не сразу поняла даже, какое сейчас время года. Между серыми деревянными домами метались тени, кричали дети и женщины, слышался стук копыт сразу со всех сторон. «Похоже, какой-то набег», — решила Аня. И тут же в нее попала стрела, пронзая горло. Странно, что боли она не ощутила, зато увидела напавшего, воина-монгола на взмыленном коне. Его страшные узкие глаза сверкали из-под шлема, и в следующую секунду летящий в ее сторону меч стал последним, что увидела Аня глазами жителя деревни. Тут же ее перенесло в другое место, в сторону от хаоса. Горел дом, от дыма слезились глаза, плакали дети, раздавались крики. Аня пряталась в стоге соломы на дворе, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Липкий страх не давал ей двинуться с места, и она молилась, чтобы ее не нашли. В соломе с ней прятались другие дети, тихо всхлипывавшие от страха. Она сделала им знак молчать, услышав топот коня и звук приземления совсем рядом с их стогом. Кто-то кружил около них, словно осматриваясь. Тут же раздался крик, и Аня выглянула в маленькую щель в стоге. Во дворе дома воин тащил за косу какую-то девушку. Она сопротивлялась, упираясь пятками в землю, но соскальзывая, не удерживаясь под натиском воина. Он перекинул ее через седло и, вскочив на коня, тут же умчался со двора. Девушка что-то кричала, и Аня поняла, что эти слова предназначались им, прячущимся во дворе. Из ужаса набега Аню перенесла в другое место. Точнее, это была та же деревня, но время изменилось. Будто ночь прошла, небо было светлое, как ранним утром весной. Пожары затихли, только тонкая дымка курилась над домами. Люди, уцелевшие при набеге, бродили по деревне. Женщины рыдали, обнимая труп отца или мужа. Дети с испуганными огромными глазами, перепачканные в саже, сидели кучкой у колодца и по кругу передавали ковш с водой. Старшая девочка лет 12, в испачканной кровью рваной рубахе, обнимала младшую, прижимая ее к груди и утирая слезы. Ни одного мальчика или мужчины не было видно среди выживших, как и ни одной коровы или лошади. Всех угнали, все отобрали. Аня смотрела на эту картину глазами девочки, выпачканной в саже с ног до головы. «Пыталась потушить дом», — поняла Аня. Руки, обожженные пожарищем, саднили, в глазах пекло от дыма и невыплаканных слез. К ногам ее жались двое малышей, рыдавших в голос и звавших маму. А она лежала перед ней, растерзанная, с перерезанным горлом. Искать отца у нее уже не осталось сил. Внимание ее привлек топот коня. Люди всполошились, решив, что снова возвращаются воины Орды. Но не успели они попрятаться и разбежаться, как на площадь к колодцу выскочил испачканный в крови и грязи вороной конь. С него буквально мешком свалилась девушка в разорванной рубахе и с растрепанными волосами, отрезанными по плечи так, как если бы просто косу отрубили. Ее руки, ноги и лицо покрывала толстая корка крови, будто она в ней искупалась. Присмотревшись, Аня поняла, что это та самая девушка, которую украл со двора воин и умчал на коне куда-то в степь. Выжившие окружили ее, кто-то передал воды умыться и напиться, а она плакала и что-то неразборчиво бормотала. Но это был сон, так что Аня поняла ее слова. Девушка дождалась ночи, украла у нагайца нож и перерезала ему горло, а потом чудом сбежала, украв его коня. Подняв точь-в-точь, как у Ани карие глаза, она посмотрела прямо на нее и вдруг сказала, обращаясь именно к ней, «Поведай мою историю». И Аня поняла, что девушка видела именно ее, а не ту девочку, чьими глазами смотрела она. Сон подхватил ее, унося ввысь, растворяя среди клубов дыма прямо в голубые небеса. А потом Аня проснулась, запутавшись в пододеяльнике, словно это она пыталась сбежать от ордынского воина, а не ее далекая прародительница.